Глава вторая. Тем временем Кощеев продолжал просвещать друга. «Да я бы заметил. Говорю, отвали от нее. Ну, что еще сказать? Вот, да Васька никогда не занимает ванную, как все девки, целыми днями прихорашиваясь. Думаю, если она и ходит туда, то с книгой, чтобы читать, восхищаясь буквами». «Что? Да я там тоже торчу, как и все. Это ты возвращаешься ночью и ничего не видишь». «Вот, и я о том. Красавец я не пропускаю, а с этой просто живу». «Согласен, ничего так. Может, на раз бы пошла, но вот четыре брата заставляют откинуть эти глупые мысли. Кстати, старший недавно звонил, напомнил, что лично морду в стену вкатает, если обижу или позволю кому обидеть. Так что я приглядываю за этой умницей и не советую тебе, друг, пытаться подкатывать к ней. Да, пусть мой крокодильчик читает книги». «Какой я тебе крокодильчик, обезьяна!» — с бешенством думала она, скрипя зубами, сдерживая в себе порыв придушить Кощея. Не желая больше слушать этот бред, Горынова рванула в ванную. Закрылась и дернула с волос резинку, отмечая, как огромная копна светлых волос рассыпалась по плечам. Провела пальцами, ощущая шелковистость, и повертелась со всех сторон, удивляясь, что волосы до талии совсем ей не мешают и смотрятся очень красиво. «Да нормальная она! Нормальная!» Для убедительности сняла спортивные брюки, отмечая стройные бедра, упругую небольшую грудь, и талия у нее была что надо, словно гитара. Шея тонкая, губки нежные, тело белоснежное. «Вот кто, спрашивается, кто крокодил?» «Ладно, Олег, земля круглая, я тебе еще устрою». Оделась и быстро сорвалась в кухню, стараясь убедить себя, что все нормально. Надо же быть столь безрассудной, чтобы втрескаться в этого козла, а он-то тут вроде как ни при чем, не давал обещаний. Но зачем обзывать? Налила в стакан томатного сока, который очень любила, и только хотела выпить, как услышала позади себя. «Васька, ну как я?» Девушка обернулась и увидела парня в белоснежной футболке и черных джинсах. Такой весь мачо, довольный и весь в предвкушении отличного вечера. Вечно одевает белые футболки на свои свидания. Кстати, у него их три, две в стирке. Шикарно улыбнувшись, девушка внезапно нахмурилась и проговорила. «Ой, смотри, порванная!» «Где?» — с возмущением проговорил парень, начиная вертеться, посматривая на плечи, бока, не реагируя, как к нему подходит Василиса с довольным выражением лица. «Ой, показалось!» — сказала она, наклонившись к нему, отчего содержимое стакана полилось на футболку. «Василиса!» С возмущением крикнул парень, отпрыгивая от нее, с ужасом вглядываясь в огромное красное пятно. «Уже не крокодил, а Василиса. Другое дело», — с удовольствием подумала она, тут же изображая раскаявшееся лицо, со вздохом выдыхая. «Олежка, прости, вот же криворукая, только книги умею держать». «Действительно, помимо того, что гусыня страшная, так еще и руки из одного места». Ну что уж стесняться, пусть будет один к одному. Полный комплект страшной ботанки-пацанки. «Меня ведь ждет...» Парень замялся, что случалось часто, когда он вспоминал имя своей очередной девушки. Горынова прищурилась, предполагая, что он так и не вспомнит, что сосульку зовут Лида, и с сочувствием поинтересовалась. «Склероз замучил, да? Или так много девок, что нереально запомнить? Ты смотри, одна из причин СПИДа». «Василиса, не волнуйся, у меня с этим все нормально». «Конечно, кто бы сомневался», – поспешно проговорила девушка, намекая, что не поверила, тут же добавив. «Ты пока снимай, а я пойду посмотрю, что тебе подойдет. Очень хочу помочь, ведь я так виновата». В голове у нее мелькали образы футболок, которые она ему дарила на все праздники. В основном белые, с интересными рисунками и надписями. «Мне много не надо, власть над миром и что-нибудь покушать». «Интим предлагать только после тарелки борща». «Царь просто царь». И ее любимая, Кощей Бессмертный. «Уж она сейчас найдет ему футболку». Парень испугался, пробубнил непонятное и воскликнул. «Я сам, а то ты переучилась, и тебе нужно отдохнуть». Василиса с понимающей улыбкой кивнула и направилась в комнату, с грустью думая о том, что все же он уйдет. Закрывшись в комнате, девушка просто лежала на кровати, думая о том, стоит ли ей съехать. Проблемы нет, переговорит с родителями, да и все. Они ей недавно говорили о том, что можно присмотреть однокомнатную квартиру, если она там и дальше планирует оставаться, но она отказалась, не желая переезжать от парня. Но, черт возьми, сколько ей можно терпеть его отвратительные отношения, грубые слова и странные взгляды? Увидев, что ручка начала вертеться, она не сдвинулась с места, не желая разговаривать, советовать, радоваться за него. Пусть шурует, хоть в купальных трусах. Парень же решил, что Василиса спит или учится, что его бесило, поэтому вздохнул и без одобрения уехал. Девушка еще некоторое время просто лежала, а потом приняла душ, высушила волосы и посмотрела фильм. Уже перед сном она с грустью смотрела на будильник, отмечая 3 часа ночи, давая себе установку в ближайшее время изменить что-то в своей жизни. Она закрыла глаза, усиленно стараясь не завидовать той, с кем сегодня проводит время любимый парень. 16 декабря, воскресенье. Девушка бегала по кухне, стараясь не замечать, как ее нагло убивает взглядом Олег, завалившийся на косяк двери, напоминающий огромного голодного кота, наблюдающего за мышью. Парень проснулся раньше времени, очевидно, от восхитительного аромата, шедшего из кухни. Обычно в выходные Кощей спал до 10, а когда до 11 часов дня, особенно после своих гулянок. Сейчас время было раннее, но он здесь. Яростно следил за движениями девушки. Олег проснулся в отличном настроении, считая, что Василиса для него старается, но не успел войти, как улыбка померкла. На его глазах девушка, одетая в бриджи и свободную кофточку, достала из духовки воздушный ароматный пирог, переложила на тарелку, а потом безжалостно накрыла полотенцем, что говорило об одном – он ничего есть не будет. «И куда собралась?» — хрипло буркнул красавчик, взъерошив свои волнистые волосы. «В гости!» — мило сообщила Василиса, приближаясь к нему, собираясь выйти из кухни. Но так как парень закрыл весь проход, не могла этого сделать. Подняла глаза и уставилась в красивое лицо Кощеева, отмечая его внешний вид и паршивое настроение, которое он особо не скрывал. Полюбовавшись потертыми джинсами, черной спортивной майкой, в чем он смотрелся невероятно сексуально и притягательно, девушка проглотила слюну, заставляя себя не реагировать, и мило попросила: «Будь любезен, отойди». «К кому в гости?» – сухо повторил свой вопрос парень, игнорируя ее пожелание. Решив, что Олег заслужил свинское отношение, ведь явился в 5 утра, а она ждала, переживая вдруг с ним, что произошло. Помимо всего прочего, Олег периодически участвовал в драках, если считал, что по-другому нельзя решить конфликт. Как правило, он был прав, о чем усердно рассказывал, когда она обрабатывала ему раны. «Дура, нужно в следующий раз послать к его девкам, чтобы ухаживали, а то вечно как сердобольная дуреха». Подумала, считая, что после вчерашнего она полностью определилась с новой манерой своего поведения и спокойно выдала: «Секрет. И не волнуйся, родители и братья в курсе, так что никто не будет спрашивать с тебя. Все отлично». Парня не устроил ответ. Он ледяным тоном проговорил, а если конкретнее, то прорычал: «Василиса, еще раз спрашиваю, куда собралась?» «В гости». С улыбкой беспечно проговорила Горынова, радуясь, что уже не Васька, раздражаясь его упрямству, все больше убеждаясь в своей правильной тактике, и на всякий случай порадовала. «А ты не стесняйся, можешь омлет...» «Значит, ему вкусный пирог, а мне омлет?» С огромным возмущением выдохнул он, на что девушка решила действовать шустро, подалась вперед и почти в лицо выдала: «Да, если приготовишь его». «Мне некогда было. И да, через 3 часа у тебя встреча с Вероникой. Если забыл, то на холодильнике есть твоя запись на салфетке. Уж не обидь даму, если проснулся в столь ранний час. Пока парень пребывал в шоке от ее слов, поражаясь, что его Васька даже омлета ему не приготовила, девушка прошмыгнула вперед и поспешила к входной двери. Накинула спортивную кофту и только рванула из квартиры, как услышала: «Могу проводить». Горынова застопорилась на мгновение, считая, что голодный Кощеев очень даже любезный, поэтому пусть теперь не рассчитывает на трехразовое питание. Не сдержав эмоций, Василиса рассмеялась и заметила: «Ты, Кощеев, уж слишком не шокируй меня, а то еще сердечный приступ заработаю». Олег промолчал, просто смотрел, а потом все же громко проговорил: «Раньше никуда не ходила, а сейчас что случилось?» Оказавшись в межквартирном коридоре, красавица загадочно вздохнула и громко просветила: «Я и раньше ходила, это просто ты ничего не знал и не видел». «Чего?» – возмутился парень, а девушка усмехнулась и лихо сбежала вниз, не желая, чтобы он знал, на какой этаж она собралась в гости. Оказавшись у нужной квартиры, Василиса постучала в дверь. Через секунды послышались шаги, и ей открыла худенькая старушка на тоненьких ножках – Ягушина Федора Николаевна, одинокая пенсионерка, проживающая в своей маленькой однокомнатной квартире. Действительно очень одинокая, так как единственный сын утонул, а родных больше не было. Лицо, покрытое многочисленными толстыми бородавками, было вытянуто, а острый нос торчал в сторону, чем-то напоминая сказочный персонаж – Бабу-Ягу, как ее все за спиной величали. Возможно, она была некрасива и любила поворчать, а иногда проклинала, но приветливая девушка ей пришлась по нраву. И сейчас женщине было вдвойне приятно, что Горынова на ее пороге, ведь сегодня у нее день рождения. Торты она не ела, а вот пироги любила. Увидев красавицу, Ягушина хлопнула в ладоши и воскликнула: «Василисушка, краса ты моя ненаглядная! Проходи, будь как дома, моя хорошая!» Девушка улыбнулась и прошла внутрь. Обняв и поздравив женщину, вручила ей пирог. Бабушка покачала головой и похвалила: «Ай да умница! Ай да хозяюшка! Ну вот, пойдем пить чай. Твой малахольный, поди, еще спит? Или уже ускакал?» Василиса пожала плечами, улыбаясь выражением женщины, и, следуя за хозяйкой, поделилась: «Да вроде только проснулся». «Ох, непутевый, но хороший. Ничего, все будет хорошо. Ага, я видела. Погрызет он свои локти, но так ему и надо, оболтусу». Василиса не спрашивала. Ей всегда казались странными слова бабули, но она промолчала, считая, что лучше не спрашивать, что она там видела. Только зашла в кухню и тут же вдохнула полной грудью запах трав. Сколько бы ни приходила Горынова в гости, всегда у бабули на плите что-то томилось, а потом этим ее поила старая женщина, что-то бубня про себя. А еще интересно, что на стенах, выполненных деревянными панелями, висели связки чеснока, ягод, трав всяких, а на полках стояли банки разных размеров, так и притягивая к себе восхищенный взгляд девушки. Такое ощущение возникало, что не в городской квартире находилась, а в домике частном, одиноко стоявшем посреди болота. Но ее не пугало. Кто как желает, так и живет. Что таить, Василисе было интересно общаться со старушкой. Федора Николаевна умела сказочно рассказывать, и поэтому девушка часами слушала, наслаждаясь речью и занятными былинами. Ягушина всю жизнь проработала в библиотеке и много чего полезного знала, так что с ней не приходилось скучать. И также Горынова помогала женщине по хозяйству, так как боль в спине из-за небольшого горба очень мешала наклоняться женщине и приводить жилище в порядок. «Садись давай, голубушка, а я тебе чаек необыкновенный налью. Там у меня травки полезные, цитрусы и все, что хочешь», — хвастаясь, проговорила старушка, наливая в кружку темно-красного отвара. Горынова присела на табуретку и улыбнулась. Отпив ароматного напитка, она вдруг подумала о том, что ей нравится странное поведение Кощеева, и очень хотелось вновь увидеть эти свирепые огоньки в его глазах. Взбесился, надо же! Значит, так с ним и нужно. И может, что получится. Через 2 часа она, довольная, возвращалась домой. Только думала открыть замок своим ключом, как услышала музыку. Тяжелую, грубую, что не любила, зато Кощей слушал, когда был очень зол. Дернула дверь, но она не открылась. Пришлось звонить. Уже через секунду она увидела Олега, хмурого, с особым вниманием окидывающего ее с ног до головы, словно желал что-то диковинное увидеть. «Нагулялась?» — как-то слишком спокойно спросил парень, что показалось подозрительным, и девушка, нахмурив красивый носик, подумала, что нужно будет встречать его с такой же фразой после ночных гулянок. Улыбнувшись, Василиса прошла вперед и, слегка задев его, потому как по-другому нельзя было пройти, недовольно сморщилась, отмечая, что Кощеев занимался спортом, отчего весь вспотел, о чем миленько сообщила. «Да, и очень хорошо. А вот если ты пойдешь гулять, все же советую принять душ, а то твои красавицы помрут от запаха мужской силы». Пока парень воспринимал ее слова, Василиса поспешно скинула кофту и направилась в свою спальню. А потом, чувствуя, что парень продолжает испепелять взглядом ее спину, что крайне редко бывало, ведь ему обычно плевать, а тут весь день не в настроении, добавила: «И да, если уйдешь, тогда я сегодня не буду готовить». Не успела войти в спальню, мгновенно закрыла дверь и сразу же посмотрела в щель, желая узнать реакцию Олега, отмечая, как парень еще некоторое время стоял, а потом, пробурчав про себя грубое слово, вышел из зала. Довольная собой, девушка взяла книгу, а именно любовный роман, который недавно приобрела в книжном магазине, и поняла, что даже понятия не имеет, как поступит Кощеев. В любом случае, она почитает, а потом уже будет действовать по ситуации.